Поощрение и контроль общественной активности. Эта новая ситуация не осталась полностью вне контроля со стороны власти. Осознавая необходимость охватить и контролировать формирующиеся области микроавтономии, государственные структуры старались придать общественной жизни официально оформленный характер и улучшить посредством самого общества контроль за проявлениями его активности. С того момента, как эта деятельность стала узаконенной, власти стали призывать к участию в ней и поощрению общественных организаций, вплоть до случаев передачи последним, в частности профессиональным союзам, функции государственных органов. Само понятие «общенародное государство», а также укрепление социалистической демократии с присущим ей ритуалом выборов, призванных способствовать сплочению советского общества, более 20 миллионов человек привлекалось к организации избирательной кампании в стране, и предлагать ему, представляемые кандидатами социальные программы, расширение сети комитетов народного контроля и народных дружин, активизации деятельности советов, хотя и по большей части контролируемых сверху, все это было ничем иным, как поощрением участия в общественной жизни общества. КПСС оставалась главной структурой, привлекавшей людей к общественной жизни. За 15 лет, с 1965 по 80 год, число ее членов выросло на 42%, ежегодно в партию вступало 500 000 человек, и к началу 80-х годов партия насчитывала 17 миллионов коммунистов. Значительно выросла доля членов КПСС с высшим образованием. К концу 70-х годов более четверти членов партии имели высшее образование. Среди вступавших в нее с высшим образованием было уже более 45%. Партийный билет становился все более и более полезным дополнением к диплому, способствуя карьере и налагая лишь минимальные и формальные обязательства на его владельца. Они состояли главным образом в уважении к правилам игры, что означало не критиковать открытый режим, закрывать глаза на противоречия между политическими речами и реальной жизнью, в которой царила апатия, цинизм и коррупция, и, в более общем плане, преобладание личных интересов над общественными. В этих условиях коммунист жил с двойной моралью, лояльно служа режиму и не разделяя при этом в глубине души убеждений, выражаемых во всеуслышание. Из 17 миллионов коммунистов почти четверть занимала выборные посты в 400 тысячах первичных партийных организаций. Эти 4 миллиона коммунистов, с большим преувеличением, называвшиеся активом, составляли своего рода политический виварий, в котором происходил дальнейший отбор примерно 400 тысяч освобожденных работников аппарата. В действительности путь по ступенькам выборных должностей, обеспечивавший выдвижение активистов из низовых организаций, коммунисты из профсоюзов, советов, различных общественных организаций, первичных партийных организаций, все реже приводил к желанным постам, входящим в союзную, республиканскую, региональную номенклатуру. Кандидаты на такие должности, все более тесно связанные с административными и политическими функциями, все чаще подбирались и назначались непосредственно в вышестоящих организациях. 70-е и 80-е годы были отмечены прочной стабилизацией элиты и прекращением ее пополнения снизу. Система становилась замкнутой и закрытой. Номенклатура — понятие, вошедшее в повседневные разговоры после успеха одноименной книги Васленского, представляло собой настоящую касту с трудно поддающейся оценке численностью — несколько сот тысяч семей или несколько миллионов, если принимать в расчет более или менее широкую периферию этого иерархического сообщества, и особым местом в советском обществе. Политическая стабильность брежневского периода позволила расцвести могущественной элите, уверенной в себе, в своих правах и привилегиях, в возможности самовоспроизводства. Однако укоренение этой словно перенесенной из феодального общества элиты со своей иерархией, территорией и двором входило во все большее противоречие с другой стороной политики власти, заключавшейся в вовлечении масс в общественную жизнь. Стоило ли стремиться к активному участию в ней, если достижим был лишь формально почетный статус, но нереальная принадлежность к избранным? В условиях, когда номенклатура смыкала свои ряды, когда все глубже становилась пропасть между власть придержащими и рядовыми гражданами, поощряемая властями участие в новых общественных объединениях, которые могли бы составить гражданское общество, становилась все более и более формальным.